Хелен оглядела лица сестер. Кроме Нессы, которая по-прежнему выглядела не слишком хорошо, с остальными все в порядке. Случайно услышав их застольный разговор, и не подумаешь, что многие из них провели сегодняшний день в судах или полицейских участках, центрах для безработных или тайных пристанищах бездомных. А как было приятно, когда все рассмеялись, выслушав ее рассказ о старой мешочнице, которая заявилась к ним в это утро и потребовала, чтобы ей дали пальто. В обязанности Хелен входили сортировка, чистка и мелкий ремонт одежды, которую жертвовали для бездомных. Одна солидная прачечная изредка позволяла им бесплатно пользоваться стиральной машиной, при том условии, что все остальные ее клиенты никогда в жизни не узнают о том, чьи вещи стираются там вместе с их бельем. Старуха была очень настойчива. — Только не зеленая сестра. Зеленый цвет всегда был для меня несчастливым. Нет, это красное чересчур кричащее. В мое время только женщины определенного сорта ходили в красном. Мне нравится розовато-лиловый, с сиреневым отливом. Нет? Ну хорошо, давайте остановимся на коричневом, раз у вас нет ничего более радостного по случаю наступления весны. Очень жаль. Последовал тяжелый вздох. Хелен Дойл изобразила эту женщину так живо, что все присутствующие почувствовали себя участниками сцены. «Тебе бы в театре играть, Хелен!» — восхищенно воскликнула Джоан. «Может быть, когда-нибудь так и будет?» — невинно заметила Морин. Хелен помрачнела. «Но почему? Ведь мое место здесь. Почему никто из вас не верит, что я хочу остаться? Я присоединюсь к вам, как только вы мне это позволите». Губы Хелен предательски задрожали. Сестра Бриджит поняла, что пора ей вмешаться. «Ну и как она выглядела, та старушка, в коричневом пальто?» С усилием Хелен вернулась к рассказу о забавной нищенке. Еще ей нужен был шарф, что-нибудь в тон к пальто, как она выразилась, как будто была в магазине дамских аксессуаров или в модной лавке. В конце концов я подобрала и шляпку, желтую шляпку с коричневым пером, и отдала свою собственную желтую брошку. Я ей сказала, что вместе они образуют прекрасную цветовую гамму. Она кивнула мне с видом королевы-матери, очень грациозно. Потом подобрала с пола свои 4 мешка с мусором и вернулась обратно, на набережную. — Отлично, Хелен, — заключила сестра Бриджит. — Если ты хотела, чтобы все выглядело как в магазине, с широким выбором товаров, то получилось как надо. Эта женщина ничего не взяла бы, если бы ей что-то предложили из милости. — Молодец. Все остальные тоже улыбнулись, и Морин шире всех. «Никто лучше, чем Хелен, не сумел бы управиться с этим старым барахлом», — сказала Несса, стараясь загладить свою недавнюю бестактность. «Наверное, это просто из-за того, что я там на своем месте». «Не быть тебе мешочницей, Хелен», — сказала Бриджит ласково. «Ты растеряешь все свои мешки». Смех, прозвучавший за монастырской трапезой, был добродушным и естественным, и Хелен прониклась чувством дома и умиротворения. Среди ночи ей показалось, что она слышала, как Несса встала и спустилась вниз. Это был старый дом, наполненный стуками и скрипами. Каждая из сестер с легкостью узнавала звук шагов и покашливание любой из своих товарок, как в семье. Хелен уже готова была подняться и спуститься вниз на кухню вслед за Нессой, чтобы глотнуть колы и поболтать. Рассказать про того пьяницу и как она из-за него расстроилась, но передумала. Бриджит часто говорила, что самое последнее, что нужно человеку, когда он находится наедине с собой, — это чье-то вмешательство с предложением чашечки чая и сочувствия.